После церемонии беглого знакомства все следом за адмиралом гуськом потянулись в дом. Сумрак, царивший внутри, только подчеркивал его отпугивающую заброшенность. Все здесь носило следы разнузданной вольницы. Замызганные полы, испещренные ругательствами стены, перекореженная в беспорядке мебель. Было видно, что бежавшие даже не пробовали замести следы совершенных бесчинств, настолько оставались уверены в своем праве на них. С глухо бьющимся сердцем спускался адмирал в подвальную часть дома, с каждым шагом все более ощущая приливавшую к ногам ватную слабость. Хоть бы детей, женщин пожалели, Господи! Ему вдруг вспомнилась его единственная аудиенция у императора, Могилевской, ставки перед назначением на Черноморский флот. Тот принял его без обычных официальностей, усадил в кресло против себя, с отсутствующим видом глядел сквозь него, заученно складывая формулы высочайшего повеления. Но голос его при этом не выражал ничего, кроме укорененной усталости и безразличия ко всему окружающему. Помнится, уже в тот июльский вечер 16-го года адмиралу передалась эта безвольная обреченность императора, и он с тоской подумал тогда: «Не жилец». Еще одно отчетливо отложилось в памяти. В разговоре с ним император то и дело досадливо морщился, отмахиваясь от назойливо кружившей перед его лицом мухи. Тусклый свет керосинового фонаря из-за плеча адмирала слабо озарял перед ним небольшую, если не сказать, крохотную комнату об одно окно с растерзанной в беспорядочной стрельбе стенкой впереди. И как только они здесь все поместились... Совраженно вглядывался он в выщербленную штукатурку и черные пятна на полу. Это же бойня. Настоящая бойня. И уж почти задыхаясь, отвернулся, дернулся к выходу. Разрешите, господа. Наверху, в наспех прибранной столовой, на покрытом белой простынею обеденном столе были выставлены для обозрения разрозненные останки императорской семьи. Перед адмиралом аккуратно разложенное, пронумерованное, лежало то, что осталось от дома Романовых, целой династии, 300-летней истории России, пепел, прах, горстка костей. Стоило ли строить государство, вести страну через кровавые бунты, еще более кровавые войны, правдами и неправдами, умножать ее славу и богатство, чтобы в конце концов обратить все в ней и обратиться самим в щепоть безымянного тлена? Конечно, тут сошлось множество разных причин и роковых случайностей, но уверенная в себе монархия вековым инстинктом должна, обязана была предугадать все эти причины и случайности, вместе взятые, и в судьбоносный час противопоставить смертельному стечению обстоятельств всю мудрость и глубину своего божественного знания. Только целиком проникшись этой единосущностью, можно разрешить себе, не угрызаясь совестью, отправлять на плаху собственных детей, не брезговать святотатством и клятвопреступлением, преступать, если нужно, все божеские и человеческие законы. А потом, в редких промежутках между громкими победами, еще более громкими поражениями, замаливать собственные грехи смиренными молитвами и показной щедростью. И сразу же почему-то отчеканилось в памяти из переписки Грозного с Курбским: «Како же сего не могло еси рассудить, и яко подобает властителям, не зверски яитеся, ниже бессловесно смиряйтеся, яко же речи апостол: о вех убо милуйте рассуждающе, о вех же страхом спасайте от огня восхищающе». Видишь ли, яко апостол страхом повелевает спасати, так уже и во благочестивых царях и временях много обрящешь и злейшие мучения. Како убо по твоему безумному разуму единоко быть и царю, а не по-настоящему времени. То убо разбойницы и тати ему ко мне повинни суть, паче же и злейше сих лукавых умышления, то убо вся царствие и нестроение между усобными бранями растлится. И так, оли убо пастырю подобает, еже не рассмотряти о нестроении подвластных своих. Но как раз этим качеством был обделен от природы последний монарх династии.